Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 99. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. Евангелие от Матфея, 12 глава, 42 стих. Царица в первую очередь пошла к Соломону. Путь веры начинается с того, что мы приходим к Иисусу Христу. Некоторые люди хотят начать с учения об избрании и таким образом спотыкаются о камень преткновения. Другие хотят устранить трудности пяти книг Моисея или проникнуть в тайны теологии. Но если бы они были мудрыми, то пошли бы сразу к самому учителю. Царица не спрашивает виночерпиев или царских вельмож, а идет прямо к Соломону. От него самого она хочет услышать ответ на свои сложные вопросы, чтобы понять его мудрость. «Иди к Богу во Христе Иисусе, висевшем на кресте. Подумай о тайне Его примирения, отдайся Ему в вере, и ты начнешь понимать мудрость нашего всемогущего Соломона. Если ты не можешь понять все учения, то пусть Святой Дух поможет тебе понять Его личность, и этого будет достаточно». Придя к царю, царица беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. Это и есть путь для познания Господа. Скажите ему все, что у вас на сердце, ваши сомнения, страх, черствость души, неготовность покаяться. Кто начнет познавать себя, тот близок к тому, чтобы познать Христа. Кроме того, царица задавала Соломону сложные вопросы. «Не знаю, какие это были вопросы, но знаю, что если вы придете ко Христу, то вашими сложными вопросами будут следующие. Господи, как можно увязать милость со справедливостью? Как может Бог простить грех и все же наказать? Господь Иисус Христос укажет на свои раненные руки и ноги. Он расскажет вам о своем великом примирении, о том, как Бог проявляет себя в жертве Христа страшным в своей справедливости и безграничным в своей любви. Если вы скажете ему все, что у вас на душе, и если вы готовы учиться у него, то Иисус Христос ответит на все ваши вопросы».